В начале лета я плюнул на все и ушел в отпуск. Подумал трезво и решил, что если без меня не смогут обойтись какой-то месяц, то мое предприятие ничего не стоит, как самостоятельная экономическая единица. И, как писал Ленин в письме к Цурюпе, ведомство – говно, декреты – говно. Искать людей, проверять работу – в этом все. Вернусь, устрою всем перестройку. Мало не покажется. Да и в середине лета мне снова медкомиссию проходить. Хоть меня и выпнули в отставку, а военный комиссар бумажку прислал. Напомнил. Причем не предписание, а личное письмо со всеми реверансами. Я все же имперский рыцарь, а не кто-нибудь. Так что в первой декаде июня, оставив последнее распоряжение, забрал семью и уехал с Эликой и сыном на хутор. На гору Баден. Альта осталась в городе со своими детьми, но и за бизнесом присмотреть. Даже денщика с собой не взял, дав ему краткосрочный отпуск на родину, на свою гору. Родственники нам были там рады, не знали, куда посадить, чем накормить. А Элькина тетка от себя ни на шаг не отпускала Митю, все тетешкала и умилялась карапузу, который так смешно коверкал редкие слова. Поначалу после обязательной пьянки с приехалом я мало с кем общался и надолго ушел в горы с ружьишком. Хотя какая охота в начале лета. Так побродить чистым воздухом после мартена и угольной пыли подышать. В себя прийти от той гонки, в которую сам себя же и загнал. Чтобы только не чувствовать, как меня иррационально тянет сюда-назад в собственный мир. Мир ушедших богов. Даже на плато сумрачного леса поднялся и нашел то место, где я появился в этом мире. Затесы на деревьях давно пожухли, по краям оплыли корой, но сохранились отчетливо. Нашел их без большого труда, однако входить в этот треугольник не стал. Хоть и скучал периодически по родным, но здесь у меня жена и сын, любимые. Если возвращаться, то только с ними. Сумрачный лес, как всегда, давил на психику. Находиться в нем было неуютно, и я вернулся вниз к водопаду, где в озерке поймал большую рыбу и запек ее на углях. Хорошо. Хорошо иметь собственную необитаемую гору. На обратном пути посетил месторождение горючего камня, осмотрел его на предмет промышленной разработки и решил пока оставить все как есть. В резерв. Мне в Калугу этот камень в достаточном количестве с других мест привозят по сходной цене. Обследовав карьер, обнаружил то, что практически ни с какого места не видать, иначе как обойти весь карьер и углубиться в буйные кусты. Тропку. Прошел по ней километра два. Хорошая тропка. Стирх под вьюком спокойно пройдет. Только видно, что ею давно не пользовались. Колючка свои усы через всю тропу перекинула. Стирхи бы ее давно копытами сбили. Дальше путешествовать по ней не стал. Вернулся к основной дороге. Осмотрел там заимку и понял, что в ней давно никого не было. На всем ровный слой пыли. На фронте, наверное, охотники. В заимке и заночевал, воспользовавшись на ужин оставленными припасами. В качестве арендной платы. Шучу. Первым своим распоряжением в качестве барона этого места я оставил все, как было до меня. И разработку горючего камня кустарным методом и охоту, но только для тех, кто имел дело с дядей Оли, которого и назначил баронским бергальтером. Прежние договоренности кузнеца я оставил в силе, но для всех остальных что-либо делать на этой горе можно было только с моего письменного разрешения. Когда вернулся на хутор, Элика встретила меня, как вернувшегося с того света. Молчала, распахнув во всю ширь свои огромные сапфировые глазищи, из которых редкими жемчужинами падали крупные слезы. Я подошел, обнял жену, поцеловал, слизывая со щек слезинки. «Все-таки вернулся», — облегченно выдохнула она. «Не бросил?» «Куда я без тебя?» — смущенно ответил я. «Ты же на то самое место ходил». «Ходил», — не стал я запираться. «Тянет туда, но без тебя я отсюда не уйду. Без тебя и без Мити». «Тогда учи меня своему языку, чтобы я там дурой не выглядела», — решительно потребовала Элика. Больше никаких вылазок с хутора я не делал. Кузни пропал, приказав молотобойцу отдохнуть на дровах, а то зима, как всегда, придет неожиданно. Вдвоем, как в былые времена, ковали с дядей Олей подковы. Сначала для меринов, на которых мы сюда приехали, потом летние и зимние комплекты для ласки по заранее снятой мерке, потом погнали вал на продажу. Что сказать? Я был счастлив. Никто не дергает, не чопает, не требует срочно решить вопрос, никому от меня не нужно денег. Умеренный физический труд и реально нужные в быту качественные вещи, которые выходят из-под твоих рук. Неподдельное уважение окружающих, которым приятно сознавать, что я барон и имперский рыцарь, но то, что я хороший кузнец, они ценили выше. «Не потерял мастерства, молодец, Сава», — похвалил меня Оля. «Наше время такое настало, что любому человеку в руках надо ремесло иметь. То, что у тебя никто не сможет отнять. Стань-ка горну». Дядя Оля стал подкладывать куски горючего камня в горн, а я равномерно качал мехи. «Оля», — сказал я, глядя на серые куски горючего камня, «там по дороге от карьера, по обеим сторонам дороги, скоро терриконы будут из этого камня. Передай своим добытчикам, что пока они все с дороги не подберут, я разрабатывать рудник запрещаю». «Давно пора», — согласился со мной кузнец. «Только что им мое слово? Вот твое распоряжение имеет силу. Ты тут законный хозяин». «Скажи им, что если они этого не сделают до осени, то я на подошве горы поставлю на дороге шлагбаум с солдатами. И вообще никогда никого не пущу на гору. Они хоть тебе твою долю отдают?» «Десятину складывают с телег. Не жалуюсь, на зиму хватает. А не хватит, то мы с подмастерьем с той же дороги подбираем», — сообщил Оля. «Вот охотника второй год уже нет, приходится самим отвлекаться. А какой из меня охотник, сам знаешь». «Денег, что ли, нет? На ярмарке купить мясо живым весом». «Ох, молодежь, молодежь», — посетовал кузнец. «Зачем покупать-то, что рядом само бегает? Да и придержать нужно золотишко-то. На последних ярмарках на все, кроме подков, спрос упал. И вообще ярмарки стали далеко не те, что были до войны. Если бы ты нам гостиниц на трех телегах не прислал, не знаю, как зиму прожили бы. Наверное, по осени пришлось бы кубышку вскрывать, а все так подорожало». «Да, все хотел спросить, что там за тропочка за рудником? Куда ведет?» «Нашел-таки», — покачал головой кузнец. «Это старая контрабандистская тропа к морю. Года 4 назад помер купец, который ею пользовался. Больше никто там не ходит». «Рецкий хоть купец был?» «Рецкий, но из Венетии. Каждый раз нам гостинцы привозил необычные, на ночевку вставал здесь». «А ты по той тропе ходил?» «Ходил как-то с ним до большого села в долине, когда ярмарку завалили первый раз дешевыми фабричными подковами. Там хорошо расторговался, а потом народ понял, что подкова от кузнеца лучше, да и фабричных подков на ярмарке стало мало. В армию пошли». «Кстати, поделись рецептом слабо истираемого железа. Надо мне». «Очень надо», — хитро прищурился Оля. «Надо, очень надо. На гусеницы для тракторов. А то истираются они прямо на глазах, даже мелкозвенчатые». Дали мне отдохнуть всего 2 недели. Потом прискакал фельдкурьер с приказом от герцога обязательно присутствовать на открытии аэродрома в Калуге, куда прибывает первый дирижабль из Будвицы. Урс, в отличие от будвицких корифеев, меня не подвел. Он сделал мне то, что я его просил. В рекордные сроки, за месяц. Сначала форсировал свою паровую машину до 105 лошадиных сил, уменьшив ее вес до 107 килограммов. А потом и вовсе выдал 150 лошадок при весе 85 кило. У него все давно было рассчитано, не было только соответствующих дефицитных материалов. Того же алюминия, к примеру, я же ему все потребное через Имперское министерство промышленности достал. И дело пошло быстро. Особенно после того, как я подсказал, что крайне необходим водяной фильтр, потому как солдатики, водители тягачей, заливать воду будут из соседней лужи и хоть колом на голове тиши. Дистиллятор для воды не везде поставить можно, тем более на фронте. Водяной фильтр потянул за собой топливный и воздушный, после чего 150-сильную машину поставили на стенд работать непрерывно до полного ее выхода из строя. Я захотел определить ее реальный ресурс. Сказать, что я ликовал, это не сказать ничего. Я получил пропуск в небо, свой собственный, не зависящий ни от кого. И первым делом на аэродроме стали строить 2 больших ангара. Но не буду забегать далеко. Расскажу по порядку. Плато прилетел в Калугу сам, как только мы соорудили в городе причальную мачту. Делал он обычную навигационную проверку нового маршрута, пока на Восточном фронте затишье. Это для него обычную. Для нас же это было открытием воздушного сообщения в Реции. Событие настолько эпохальное, что будет записано во все анналы. Встречали мы его торжественно с оркестром и реющими по ветру флагами. Сам герцог выбрался на мероприятие из своих предгорий, свита герцога, все городское начальство, директора предприятий. Огромный серебристый цепелин, раза в полтора больше черного дракона, завис над городом и стал медленно снижаться, периодически плеская водой на причальное поле. Балласт сбрасывал. Маленькие буковки «Горвиник-2» на его боку вблизи оказались в рост человека. Скинули с гондолы причальный канат, который на земле быстро срастили с приемным, и стали этот гигантский пузырь вручную притягивать к мачте. Ага, кит на веревочке, смотрелось смешно. Размеры нового творения мастера Гурвиника поражали любое, даже самое развитое воображение. А передняя гондола, оказавшаяся такой маленькой в небе, вблизи оказалась больше двух железнодорожных вагонов в ширину и четырех в длину. А еще кормовая гондола тоже была немаленькой. Сюрпризом для нас Плато привез с собой в качестве пассажиров не только ожидаемого давно уже в наших краях Вахрумку, но и самого мастера Гурвиника, который сильно заинтересовался паровой машиной Урса даже в перепеве Рабиновича. А когда из гондолы вылезли Гоч и Шипс, я понял, что у меня сегодня будет праздник. Надо только быстрее официальное мероприятие свернуть. Роту солдат с винтовками пришлось ставить в оцепление, чтобы самостоятельно сбежавшаяся восторженная толпа горожан, да-да, уже наших горожан, не повалила забор и не разнесла дирижабль на сувениры. Раньше они цепелины видели только в небе, когда они неторопливо пролетали над нами от Риста до имперской столицы. Но там, на высоте, они казались маленькими, а тут просто небесное монстра. Пришлось тракторного завода подогнать артиллерийский тягач в качестве импровизированной трибуны и устроить незапланированный митинг. «Зачем все это?» — спросил недовольный герцог, любитель камерной обстановки, оглядывая восторженную толпу, сдерживаемую солдатами. Массовые мероприятия, по его мнению, всегда должны быть заранее подготовлены и не пущены на самотек. «Надо дать толпе выпустить пар, ваша светлость», — ответил я. «Не то устроить давку вплоть до человеческих жертв. Воздушный корабль поломают еще, а так послушают ораторов, успокоятся, устанут, проголодаются и разойдутся». «Мне что делать-то, Сава? Стар я стал для таких мероприятий», — буркнул герцог. «Вам надо, ваша светлость, первым сказать краткую речь, приветственную. Такова сложилась структура момента. Надо, ваша светлость». «Сам знаю, что надо». Настроение герцога зримо испортилось. Припомнил я, как герцог, тогда еще редский марграф, напутствовал нас, добровольцев, на присяге на главной площади в Туце, и понял, что за прошедшие 3 года Ремидии сильно сдал, что тщательно скрывал даже от своего ближайшего окружения. Даже его седые усы, ранее так задорно торчащие вверх острыми концами, опустились ниже губ. Перестал герцог за ними следить. Пока адъютанты подсаживали своего монарха в кузов тягача, я подозвал к себе начальника калужской полиции и пригрозил с глазу на глаз. «Если хоть одна сволочь будет в толпе торговать напитками и едой, виноватым будешь ты». «Сорк выводами». А если, не дай ушедшие боги, кто-то станет торговать пивом или вином, то минимум, что тебе светит, штрафная рота на Западном фронте рядовым. Понятно?» Суперинтендант полиции был опытным чиновником. Одним из первых имперских граждан в Реции и карьеру свою сделал в столичном ВТУЦе, начиная с патрульного городового. Хоть и был он несколько медлителен и патриархален, но 2 раза ему объяснять не пришлось. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство», — заверил меня начальник городской полиции и с легкостью молодого гиппопотама в припрыжку побежал исполнять поручения, на ходу нахлобучивая фуражку на белобрысую голову. Раздобрел он вширь с тех пор, как на пост суперинтенданта полиции заступил в Калуге. Администратор он был неплохой, и криминальную полицию в городе наладил просто образцово, не говоря уже о патрульно-постовой и участковой службе. Я лично считал, что для такой огромной стройки уровень преступности у нас был очень низкий. Хотя тюрьма уже имелась, чуть ли не первое капитальное строение в городе. Но никаких организованных преступных сообществ, типа ночной гильдии Будвица, у нас не завелось. Давили их в зародыши на уровне создания мелких банд. Даже рэкета в городе не было после того, как первых залетных имперских рэкетиров публично повесили на вокзале. Красную крышку я превентивно заменил прозрачным официальным фондом содействия калужской полиции. И сам сделал в него первый взнос. На средства этого фонда мы закупали оборудование и снаряжение, которое не было предусмотрено бюджетом герцогства. В том числе и выдавали денежные премии самим полицейским за выявление и разгром банд. Но тут мероприятие случилось знаковое, хоть и спонтанное, но политическое по сути. Эх, репортеров мало. Только от нашей городской газеты «Калужская правда». И фотограф только со штаба строительства крутится тут с помощником. Дальше были речи в медный рупор, и все равно слова, произнесенные с импровизированной трибуны, ветер относил в сторону подрагивающего на якорных расчалках гигантского воздушного судна. Залез я и сам на эту трибуну дирижировать действом. Наш препод по философии в академии рассказывал, как во время перестройки еще студентом подрабатывал он ночным экскурсоводом у трех вокзалов в Москве на автобусах. Поначалу ставил весь автобус посередине Красной площади и долго, часа полтора, рассказывал им разные вещи, которые они не могли знать из-за только что отмененной коммунистической цензуры. Но экскурсанты постоянно уходили чем-то недовольны. И вот как-то он провел эксперимент. Стал водить всю толпу по кругу, останавливал у каждой башни и давал кратенькую, не больше 2-3 минут, характеристику на месте. Времени и сил на это уходило меньше, а народ был доволен. Им показали все. Так и тут. Речь должен толкнуть каждый. Пусть даже все говорят одно и то же. Так даже лучше. Нам толпу не зажигать надо, а успокаивать. Она и так взбудоражена видом небывалого воздушного корабля. Все прошло, слава ушедшим богам, прилично, без эксцессов. Я одержал речь последним, и она состояла из одних лозунгов, как у Остапа Бендера в городе Удоеве. После моей последней фразы, что каждый имеет право не только на труд, но и на отдых, и что в городском саду, ну, как саду, дорожки, бордюры, клумбы и тонкие прутики саженцев пока, сегодня весь день будет играть духовой оркестр горно-стрелковой бригады, толпа потянулась за новыми развлечениями в указанное место. Тем более, что там торговать едой и напитками никто не запрещал. Официальный банкет провели в ресторане только отстроенной 4-этажной железнодорожной гостиницы «Экспресс». Стояла она напротив недостроенного железнодорожного вокзала Калуги, через площадь от него на благородной стороне, и была оформлена с ним в единый архитектурный ансамбль, в котором главной фишкой стали узоры из красного кирпича, как в здании исторического музея на Красной площади земной Москвы. В перспективе, как задумали мои архитекторы, так должны выглядеть все здания на этой площади. Собственниками «Экспресса» выступала моя железнодорожная компания. Проект был стандартным для отелей уровня 3 звезд моего мира, но здесь такая обстановка временного жилья была в новинку. Помноженная же на традиционную услужливость местного сервиса, она давала просто великолепный эффект. Особенно при дефиците в городе любого жилья люксового класса. А тут даже швейцар на входе выглядел как камергер в парадном обличии. Весь в бороде и золотых галунах. Рядом строили первый корпус льготной гостиницы квартирного типа для инженеров-путейцев, как в Будвице, под незамысловатым названием «Колесо». Но ее строили уже в складчину все заинтересованные компании, живущие с рельсов. Внешний ее фасад ничем не будет отличаться от «Экспресса», а вот внутри это обычный многоквартирный дом со всеми удобствами, на 4 подъезда, в каждом корпусе и с закрытым чугунной решеткой двором, с детской площадкой и суровым дворником. Я помнил, как Элику раздражал проходной двор такой гостиницы в Будвице. Пристройка первого этажа на внешнем фасаде будет отдана под магазины, арендная плата с которых позволит уменьшить квартплату самим железнодорожникам. А дальше, кто захочет, тот сможет себе построить сам домик в поселке у разъезда. Место на генплане для такого расширения мы оставили. Герцог, когда я его попросил перерезать красную ленточку на входе, очень удивился такому обряду. «Новый город, ваша светлость, новые обряды», — улыбнулся я, подавая ему золотые ножницы с бархатной подушки, которую держала красивая девица в национальной горской одежде. Обстановка была для герцога камерной. Гостей не более сотни, никого с улицы. Его свита, офицеры дирижабля, гости из Будвицы и наш городской бомонд. «Все речи мы уже сказали там, на летном поле», — заявил герцог, когда все расселись за большим столом, поставленным покоем. «Так что давайте просто выпьем за то, что наш новый город Калуга действительно стал портом всех трех транспортных стихий. За то, что благодаря энергии барона Баденберта этот город становится не только нужным нашему герцогству промышленным центром, но еще и просто красивым местом. За тебя, копчик!» И герцог с удовольствием выпил им же привезенного с собственных виноградников зеленого вина. Затем все проголодавшиеся, сдерживая жадность, приступили к трапезе под нежно журчащие звуки арфы. Арфистку я выписал из Отгузии, консерваторку. Давно еще где-то вычитал, что в самых классных ресторанах Европы играет арфа вместо пошлого вокально-инструментального ансамбля лабухов, только давящего уши запредельной громкостью и собирающего мзду за захмелевших продолжателей банкета. Нет, это место в моем городе будет особым. Кухня народов мира по дням. Столько классных кулинаров оказалось среди пленных. Грех было не воспользоваться. Надеюсь, что после войны хотя бы половина их останется здесь на постоянное жительство. Ресторан традиционной рецкой кухни рангом пониже планируется открыть на самом вокзале. Зато он будет круглосуточный. Кроме герцога со свитой, ушедших ночевать в свой поезд, всех разместили в отеле, благо места в нем пока хоть отбавляй. Проснулся среди ночи и вспомнил, что вот так же я после презентации 82-сильной паровой машины Урса вскочил под утро, вспомнив во сне, что читал как-то в интернете о самолете с паровым двигателем, который летал. И все срослось. Зря, что ли, я заставлял пленных с самого начала взлетно-посадочную полосу равнять. На следующее утро первым делом, обобрав всех, кого можно на рельсы, отдал приказ протянуть железнодорожную ветку до будущего аэродрома. Одновременно построили там два ангара и ремонтную мастерскую. Для большого ангара, куда предполагалось заталкивать ночевать дирижабль, место я также выделил, но к строительству его так и не приступили пока. Дирижабли – это уже вчерашний день, хотя с двигателями Урса они могут получить здесь второе рождение. Я не шибкий авиастроитель, но кое-что знаю, кое-что видел, для чего местным придется десятилетиями догадываться методом проб и ошибок, хуже того, катастроф. Той ночью я, заботливо укрыв одеялом спящую Элику, пошел к себе на первый этаж в кабинет чертить. На эскизе получилось что-то похожее на этажерку из кинофильма «Служили два товарища». Сварная ферма из стальных труб с открытой гондолой, двигательная группа по центру с толкающим винтом, кабина спереди, большие колеса, не убирающиеся шасси, биплан с тремя парными стойками с каждой стороны, расчалки, элероны из дерева, обшивка, тонкая и прочная перкаль, лак бы еще подобрать подходящий, чтобы не мокло. В кабине штырь ручки управления, вправо-влево, вверх-вниз, педали, все управление тягами, тяги из стальной проволоки. Из приборов только горизонт есть, на дирижаблях такой стоит на вертикальном штурвале, высотометр, вариометр и указатель скорости еще. Все с дирижаблей, больше брать пока неоткуда. Вот указателя расхода топлива нет. Изобретать надо, всех инженеров навьючить проблемой, а не то будет ой или упс. Не на всякое место спланировать удастся. Ладно, у нас тут степь, а над сплошным лесом с болотами, как в Огимии или над горами. Жестко закрепленный 11-миллиметровый гачкизовский ручник по правую сторону от кресла, по левую держатель для дисков. Калибр в 11 мм выбрал только потому, что только к нему уже есть у нас трассирующие и зажигательные боеприпасы. Прицел простой, кольцевой, примитивно нарисованный на прозрачном стеклянном ветроотражающем козырьке. Наводить всем телом самолет придется, пристреливать на земле еще на определенное расстояние. Поглядел еще раз на эскиз. А что? В Первую мировую таких аппаратов летали сотни. И у меня полетит, не может не полететь. Вот и все. На следующей неделе я создал группу энтузиастов на проект уничтожителя дирижаблей. Ребята все молодые, образованные, идеи загорелись и пахали, как проклятые. Вот так вот. Было это месяц назад. Завтра повезу плато знакомить с его смертью. Дурацкая шутка, не приведи ушедшие боги. Хорошо, что он шип за собой прихватил. Будет кому для истории запечатлеть первый полет аппарата тяжелее воздуха. Ну как первый? Первый публичный. Пяток невысоких подлетов на аэродроме мы уже сделали. Даже сфотографировали. А ушиб за кинокамера есть на дирижабле. Самое смешное, что летает такой паровой самолет практически бесшумно. Только шорох от винта стоит, типа как от вентилятора. И еще он как паровоз. Время от времени пшикает и чух-чухает цилиндрами машины. «Что это, Сава?» — спросил командор, когда солдаты открыли дверь ангара, где в затемнении стояла ажурная сварная конструкция на четырех больших колесах. «Это вид пионер заката эпохи воздухоплавания», — гордо заявил я. «Летательный аппарат тяжелее воздуха. Плоскости только перкалью обшить, да кокпит жестью обтянуть для лучшей обтекаемости воздуха. И можно лететь. Вон у стены пропеллер стоит». «Паровая машина Урса, как я понял?» Плато обошел недостроенный самолет со всех сторон. «Она самая». «Работает на чем? На керосине?» «Именно так». «Сколько есть горючего?» «Точно пока не знаем. Могу сказать только, сколько эта машина потребила на стенде». «Меня интересует расход топлива в полете». Плато снял кепи и, не выпуская его из рук, почесал затылок. «Полечу, узнаем», — пожалуй плечами. «Сам собрался лететь». «Ну а как же?» «Нет, Сава, так дело не пойдет. Я запрещаю тебе летать. Разобьешься, кто машину доделает с учетом ошибок». Плато явил свой аватар грозного командира. «Я лучше тебе парочку мичманцев пришлю. Как ты говоришь, безбашенных. Они станут твоими испытателями, тем более, что все свободное время они только и спорят о возможности летательных аппаратов тяжелее воздуха». «А я думал, ты вообще эту идею зарубишь». С некоторой ехицей ухмыльнулся я. «Какая скорость у него будет?» — не обратил командор внимания на мою подколку. «Километров 130-140 в час где-то по расчетам, но если сделать планер более обтекаемым, то еще прибавить можно, движок потянет». «Годится», — сказал Плато. Я не понял, что годится и куда годится, переспросил. «А что случилось?» «Завтра, наверное, уже будет во всех газетах». Командор снова нахлобучил на голову форменной кипи. «Островитяне тремя дирижаблями бомбили нашу базу флота на Северном море. Никого не утопили, но сам факт. Зенитки оказались слабоэффективные. Там либо все баллистические расчеты надо менять, либо другие снаряды применять, а не шрапнель. А такой истребитель дирижаблей будет в самый раз. Главное, догонит и собьет. Не маловато будет иметь один пулемет. Больше этот планер не потянет. Нужна совсем другая конструкция». «Вот и делай другую конструкцию, а сам летать не смей. Приказываю тебе именем императора». «А в бой?» — спросил я с надеждой. «В бой пойдешь только тогда, когда самолет испытают и докажут, что он может летать. Пилотов мы найдем и обучим, а вот такую голову, что придумывает подобные штуки, вряд ли. Понял, Сава?» «Что уж тут не понять», — шмыгнул я носом. «Обидно только». «Отставить! Копчик, вы капитан-лейтенант воздушного флота или кто?» — строго прикрикнул на меня командор. «Отставной капитан», — буркнул я. «Ну так марш на медкомиссию», — рявкнул Плато. «Развел тут, понимаешь, студенческий салон с барышнями». «Знаешь что, капитан-командор?» — упер я руки в боки фертом, расставив ноги азом. «Потрудитесь для начала правильно титуловать камергера его светлости и коммерции советника. И так как я в данный момент старше вас не только по рангу, но и по чину, то ваш приказ вынужден игнорировать. Аппарат – моя собственность, построен на мои деньги, и я буду делать с ним, что хочу и как хочу. Тем более, на первом прототипе мною уже совершены рулежки по полю и подлеты. То есть взлет и посадка таким аппаратом под моим управлением произведены неоднократно, что характерно. Подняться выше 20 метров помешало только то, что укороченный дирижабельный винт совершенно не подходит к моему аппарату. В данный момент его заново обсчитали и вытачивают новый». Я повел Плато в соседний ангар и показал ему биплан на четырехколесном шасси, похожем на Фарман-22 времен Первой мировой войны. Он был полностью готов, но стоял без винта. Он также сделан по толкающей схеме и поднят на высокое шасси только потому, что винт от дирижабля был очень большой, больше, чем нужно, даже укороченный. Там ему я и заявил с гордостью. «Вот на этом аппарате я уже летал. Низенько, правда, но летал. Так что первый летчик империи – я, Копчик. И это задокументировано, в том числе на фотографиях. Газетчиков только не звали из соображений секретности». Плато молчал, сжав губы. А я продолжал. «Хочу летать и буду летать. И никто мне в этом не указ. Так каков будет твой положительный ответ?» «Делайте, что хотите, ваше превосходительство», — сказал деревянным голосом Плато и, не прощаясь, повернулся и ушел по полю к дирижаблю, пешком широким шагом отмахивая здоровой рукой. Ушел и даже не обернулся. Мне показалось, что я потерял друга. Но маршировать у себя на голове никому больше не дам. Хватит. Это вам не бронепоезд. Так что не лапайте грязными руками мою чистую мечту о небе. На следующий день все офицеры-воздухоплаватели теснились у меня в ангаре. Ощупали все, что можно, только что на зуб не попробовали. Спорили до хрипоты с моими инженерами-авиастроителями. Сравнивали плюсы и минусы воздухоплавания и авиации, представленной пока что двумя аэропланами, из которых один калека, а второй вообще еще не готов к эксплуатации. Показывал им фотографии подлетов над аэродромом, журнал испытаний с подписями всех свидетелей. Только Плато не пришел. Обиделся на меня. Мне об этом Шипс рассказал. Он притащил свой фотоаппарат и снимал меня в разных ракурсах на фоне первого прототипа самолета, который для этого выкатили под солнышко. Он внешне больше смотрелся карикатурой на самолет, если не знать, что он уже отрывался от земли и летал. Не Зеньку. Как крокодил из анекдота про украинского прапорщика, но летал. «Иной раз мне кажется, Сава», — сокрушенно сказал Данко, когда все убрались из ангара, и мы, сидя на ящиках, вдвоем с ним пили водку под желтоватым светом керосиновой лампы, закусывая остатками моего полевого обеда. «Что ты желаешь быть на каждой свадьбе невестой и на каждых похоронах покойником. Шарахает тебя из стороны в сторону. То ты оружейник, то ты бронемастер, то ты химик, то ты самолетостроитель. Я уже не говорю о том, что в каждой из этих областей ты еще и фабрикант». И засмеялся обидно. Шипс был в партикулярном костюме, но я провокационно спросил, проигнорировав его вопрос. «Данко, а ты сам-то чьи погоны носишь? Молоса или Плато?» «Ты и со мной хочешь поссориться, Сава?» — оторопил фотограф. «Не хочу. Но мне просто интересно, с кем я водку пью?» Шипс ответил серьезным тоном. «Не ношу я погон, Сава. Я придворный служитель, королевский фотограф. Мне этого достаточно, если его величество, как командующий фронтом, не отказывает тому же Молосу использовать меня в воздушной разведке, кстати, с твоей же подачи, то я, как патриот своего королевства, от этой работы не отказываюсь». «Я принципиально гражданский человек и в имперские граждане не рвусь. Я вообще в жизни люблю только фотографировать или на движущуюся пленку снимать, что по большому счету одно и то же. Я художник света и тени». «Когда война закончится, покажи свои пленки людям», — предложил я ему. «Я уверен, что им будет настолько интересно, как выглядит планета с высоты птичьего полета, что они даже деньги платить за это станут. Или спектакль с актерами сними. Что толку с того спектакля, если люди не услышат, что актеры говорят? А главное, как они это говорят?» — возразил он мне. «Напиши титры и врежь. А еще лучше, для начала сними балет. Там никто не разговаривает». В отличие от него, я знал, что кино ждет блестящая перспектива. Шипс, ничем не хуже братьев Люмьер, подходит на первопроходца кинематографа. «Ага, без музыки. Это не балет уже, а даже не знаю, как сказать», — развел он руками. «Оркестр, конечно, в маленький зал ты не запихнешь», — убеждал я его. «Но пианиста запросто. Зато представь себе, что будет лет через 30. Мы сейчас о великих балеринах прошлого имеем только рассказы от тех, кто видел их танец и имел талант рассказчика, чтобы донести до нас свой восторг. А что там на самом деле, правда? Вопрос веры. А у тебя будет документ, документ эпохи, с которым не поспоришь». «Ну, не знаю», — не поверил мне Шипс. «Хороший ты фотохудожник, Данко. Но вот нет у тебя полета мысли», — заметил я. «Зато у тебя, Сава, все мысли только летают», — усмехнулся он. «Хотя город ты построил. Я его, кстати, на пленку снял с высоты. Панорама, блеск». «Вот видишь, Я поднял указательный палец к потолку ангара. «Один документ эпохи у тебя уже есть. Спустя полвека, когда здесь встанет прекрасный город-сад, люди с удивлением увидят, из какой грязи и мусора возникла та красота, среди которой они живут». «Да, пока у тебя тут грязновато и пыльно», — согласился Шипс. «Любая стройка — грязь», — высказал я философскую мысль. «Человек и тот рождается в крови и слизи». «А где Гоч? Я его сегодня не видел». Действительно, Гоч в эту встречу что-то скромно прятался за спины высокопоставленных гостей, у которых я был на расхват. «В автобус поехал. На ваш завод». «Вот жизнь пошла», — огорчился я. «С партнером и другом повидаться некогда». «Все-таки ты зря, Сава, плато обидел», — вернулся Шипс к первоначальной теме разговора. «Он о тебе всегда заботился». Водка уже ударила по мозгам, и меня понесло. «Уж нет! Сначала он обидел меня. Я всего лишь поставил его на место. Ишь, раскомандовался он тут. Я ему не подчиненный. И чином повыше буду. Я имперский рыцарь, а не его матрос», — возвысил я голос. «Понятно. Пиписьками, значит, тут мерились», — усмехнулся Шипс. «Как дети правослова, у тебя еще водка есть?» Фотограф, в отличие от меня, выглядел совсем трезвым, хотя пили мы на равных. «Что бы у меня, да не было!» — втянул я воздух ноздрями. «Все есть. Особенно для тебя. Ты настоящий друг, Данка. Я помню, какую ты компанию в газетах организовал, пока я в камере контрразведки раненый загибался. Все у меня для тебя есть, только не здесь. Поехали в отель. Там тебе будет все, что пожелаешь, и даже больше. Нет, ты вот мне скажи. Я поднял в воздух аппарат тяжелее воздуха. Первый в мире. Этот солдафон мне рычит. Запрещаю. Ну не гад же!» Поднялся, вышел в створ ангара и крикнул в темноту. «Эй, там! Есть кто живой? Коляску к подъезду!» «Совсем забыл», — поднялся Шипс с ящика. «Тебе большой привет от Мары». «Как она там?» — спросил я ради приличия. Я про нее давно и думать забыл. «Ходит, как уточка, живот в руках держит. А кто отец, молчит. Заявила, что это ее последний шанс стать матерью». Тут нам и коляску подали.